Церемонно склонился перед ней Даниэль и отправился в ванную. Ровно через 25 минут Даниэль, чисто выбритый, благоухающий, в свежей сорочке и галстуке, прощался с ними. «Смотрите же», — повторил, — «ни к дверям, ни к телефону даже близко не подходите. Я, как вернусь, позвоню двумя длинными и двумя короткими». «Ты уж там поосторожней», — нервничала Лу. «Лишнего не сболтни, они люди тертые. И возвращайся побыстрей, а то я тут с ума сойду». «Все будет нормально, не волнуйся. Я ведь тоже немного кое-где потереться успел», — хорохорился Даниэль. «Ты меня только поцелуй еще раз. Я очень здорово от твоих поцелуев заряжаюсь». Через узкую щель между оконной шторой и стеной брат и сестра Ли, Грег позади нее, взгромоздившись на стул, наблюдали, как Даниэль сначала вышагивал взад-вперед возле дома, потом заторопился к притормозившему длинному красному кадиллаку. Дверца за ним захлопнулась, машина в считанные секунды скрылась из вида. «Уехали», — тихо вздохнула Лу. «Не испортил бы он дело», — буркнул Грег. «Уж больно шебутной какой-то». Лу несколько секунд в упор смотрела на него, потом произнесла сквозь зубы. «Он же тебе советовал душ принять, от свалочного запаха избавиться. Думаю, сейчас для этого самое время». А Даниэль без устали молол языком. Понимал, что даже при своей укоренившейся репутации весельчака и балагура излишне многословен, возбужден, но никак не мог остановиться. Почему-то казалось, что образовавшиеся паузы пробьют зияющую брешь в их общении, насторожат его подозрительную компанию. Тем более, что держались они довольно скованно, на шутки, анекдоты реагировали вяло. Пит лишь изредка вставлял фразу другую, а сидящий за рулем Чарли почти все время отмалчивался. Очень хотелось нетерпеливому Даниэлю завести речь об убийствах в городе, и вряд ли это могло бы вызвать подозрения. Только об этом и трезвонят средства вещания. Однако хоть на это его хватило, сдержался. По описанию Лу, Даниэль представлял, как выглядит обиталище дядюшки Дэна. И все же подивился, когда приехали мощи и добротности этого сооружения. Единственная нестыковка с рассказом Лу — никаких охранников в каких-либо куртках он не увидел. Невзрачный старичок раскрыл тяжеленные ворота. Кадиллак въехал в пустынный двор. А еще Даниэль понял, что в самом доме он вряд ли побывает. Спортивный зал, где тренировался Чарли, продолговатое одноэтажное строение, примыкал к дому с торца. Наверняка был в него вход изнутри, но тот же расторопный пожилой китаец открыл для них наружную дверь. Всем другим видам спорта Даниэль предпочитал бейсбол. Сам немного в студенческие годы поигрывал. Остальными интересовался мало. Тем не менее, оценил по достоинству великолепие персональных владений Чарли. Навехонький ринг на возвышении, классные тренажеры, массажный стол, гимнастические снаряды, штанги в углу на помосте. Через приоткрытую дальнюю дверь